словно заводной. Но пошел я в школу, начались заботы. Танцуй, пока молодой. И я был тоже на волчок похожий, и я кружился, словно заводной. Но пришли заботы, дом, семья, работа. Танцуй, пока молодой. Танцуй, пока молодой, мальчик. Танцуй, пока молодой. Танцуй, пока молодой.